Юрий Львович, любезно сообщивший Василию о золоте еликов, уже сидел в старом кресле и беседовал с двумя маленькими, полными, похожими друг на друга, как сын на отца, мужчинами. Увидев лейтенанта, он привстал и протянул ему руку. «А вот и мой молодой друг, он из полиции». «Иннокентий Борисович», — представился пожилой. «А это мой сын, Борис». Молодой человек степенно кивнул. «Покажи ему», — скомандовал Магнитский. Кидман протянул Василию полиэтиленовый пакет. «Полюбуйтесь». Семенов осторожно извлек из пакета бумажный сверток и раскрыл его. Драгоценные камни и золото высокой пробы заблистали в лучах солнца. Семенов не был ювелиром и ничего не понимал в этом деле, но он знал, что это божественно красиво. Каждое кольцо и цепочка являлись произведениями искусства. Несмотря на солидный возраст украшений, каждая женщина с удовольствием надела бы их и сейчас. Василий с восхищением смотрел на тонкую работу и вновь попал в мир прекрасного. Словно почувствовав состояние лейтенанта, Магнитский встал и дотронулся до его плеча. «Вы можете изъять эти сокровища», — прошептал он ему на ухо. «Пишите расписку. Уйдем отсюда». Молодой офицер покачал головой. «Найти золото еще полдела. Самое главное — поймать преступников». Лицо Магнитского скривилось. В глазах его вспыхнул огонь. «Послушайте, мой друг», — он тянул Семенова за рукав. «Ну, кого вы собираетесь ловить? Григория Опарина? Он вывернется в любом случае». Семенов пристально посмотрел на ювелира. Выражение лица Юрия Львовича его поразило. Добродушие и интеллигентность куда-то исчезли. Перед опером стоял пожилой мужчина со злобной усмешкой на губах. «Позвоните людям, сдавшим эти сокровища», — обратился Василий к Иннокентию Борисовичу. «Пусть они приедут немедленно. Придумайте, как это сделать. А вас я прошу не вмешиваться в мою работу», — грубо сказал он Магнитскому. «Неужели вы думаете, что я заберу золото и уйду вместе с вами?» Ювелир что-то прошептал себе под нос и отошел в угол. Кидман взялся за телефон. Он быстро дозвонился и стал убеждать клиентов подъехать к нему за деньгами. «Вы правы, эти вещи не потеряли своей ценности», — сообщил он. «Жду вас у себя. Я готов заплатить вам сумму в два раза большую, нежели мы оговаривали в первый раз». «Сидите здесь и никуда не уходите», — бросил Семенов ювелиром. Вышел из ломбарда и спрятался за углом дома. Ждать ему пришлось недолго. Знакомый черный джип подрулил к магазину, и стройная изящная брюнетка покинула водительское место. «Виктория», — подумал лейтенант, и тихо последовал за ней. Девушка уверенно распахнула дверь и направилась к прилавку. «Значит, вы согласны на наши условия?» Семенов почувствовал, как кровь отлила от его лица. Он узнал этот голос. «Лариса?» Она вздрогнула и обернулась. «Ты? Что ты здесь делаешь?» «Я бы хотел выяснить то же самое у тебя». Она дернула плечом. «Впрочем, Григорий предупреждал меня. Зря ты сюда приехал». На пороге, как привидение, возник Опарин. Черный глазок пистолета смотрел прямо в лоб лейтенанта. «Тихо, тихо», — скомандовал он. «Лариса, иди в машину». «К сожалению, Вася, и тебе придется проехать с нами. Но сначала отдай мне пистолет». Семенов, словно робот, выполнил приказание. Дрожащая рука Иннокентия Борисовича потянулась к телефонной трубке. Капитан быстро перевел оружие на него. «А вот этого делать не следует. Полиция уже здесь. Я арестовываю этих проходимцев». Он повернулся к Магнитскому. Вы тоже отправитесь со своим другом». «Я вас предупреждал», — прошелестел Юлий Львович, опустил голову и покорно зашагал к черному автомобилю. «Если вы появитесь на моем горизонте», — Григорий помахал пистолетом перед испуганными лицами отца и сына Кидманов, «то очень пожалеете, что вообще родились на свет. Во-первых, завтра от вашей лавочки не останется камня на камне. У меня все схвачено. Во-вторых, а вот что во-вторых, придумайте сами. Напрягите фантазию». Подталкиваемые в спину опаренным Василий и старый ювелир влезли в салон джипа. Лариса села за руль, а капитан примостился на переднем сиденье. «Ты взяла драгоценности?» — спросил капитан. Девушка усмехнулась. «Они отдали мне их сами». А парень довольно хмыкнул. «Первый блин комом, зато второй». «Что будет с нами?» — спросил Семенов. «Вы просто пропадете без вести. Мы выкинем вас в море где-нибудь по дороге в Ильичевск», — радостно сообщил Григорий. «Там много пустынных пляжей». «Может, тебе следует пересесть к ним?» — заволновалась Лариса. Григорий помотал головой. «Они ничего нам не сделают. Полицаи без оружия — это просто мусор». Машина дернулась и медленно поехала по улице. «Значит, вы вдвоем», — констатировал Василий. «Мы давно вдвоем», — подтвердила Лариса, не оборачиваясь. «Так ты и есть та самая медсестра, которую прикрыл Григорий», — догадался лейтенант. «Благодаря деньгам твоего несостоявшегося жениха, тобой уже и умершвленного, ты же закончила медицинский. Скажи, а совесть совсем тебя не мучит?» Она резко бросила через плечо. «Заткнись!» «Зачем же ты познакомилась со мной?» «Как ты понял, я иногда занимаюсь поправкой своих финансовых дел», — промурлыкал опарин. «И должен быть всегда начеку. Ты с самого начала показался мне человеком проблемным. Вот я и подсунул тебе Лариску. Она сообщала мне о каждом твоем шаге. Правда, ты довольно-таки скрытен. Однако дама обезвреживала тебя, когда мне была нужна свобода действий». «Ты убил Кондакову», — выплюнул Василий в эту самодовольную физиономию. «Тебе же все известно», — равнодушно откликнулся капитан. «И Кондакову, и Шиманского, и любовницу этого мальчика. Я не оставляю свидетелей». «А большой человек, о котором говорил Косяков, Богомолов?» Григорий хлопнул себя по колену и громко расхохотался. «Этот дурак ни на что не способен. Он был рад до смерти, что пристроил свою доченьку, и всегда верил в мои россказни. Лучшую крышу невозможно и придумать». «Где ты нашел золото Еликов?» «В письме действительно рассказывалось об этом очень подробно», — пояснила парень. «И прилагалась карта катакомб. Я, Шиманский и Косяков отыскали сундук весьма быстро. У Еликов был талант составлять подобные документы». «Значит, ты вместе с Ларисой?» — задумчиво проговорил Семенов. «А как же Вика? С ней покончено?» Капитан замялся. «Она мне нужна для дела». Лариса круто вывернула руль. «Ты обещал, что расстанешься с этой девкой, как только мы решим все вопросы». «Но мы их еще не решили», — лениво ответил опарин. Руки девицы, лежавшие на руле, задрожали. «Ты обещал!» «У него большие планы. Я не знаю, есть ли там место для тебя», — заметил Василий. Это Ларисе не понравилось. «Когда мы покончим с этими двумя, сможем сразу уехать», — она нервно сглотнула. «Продадим наши квартиры. Или ты забыл, скольким обязан мне?» «Такие люди думают только о себе», — бросил лейтенант как бы в сторону. Она притормозила. «Да?» «Не сбавляй скорость», — посоветовал ей Григорий. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь застал нас вдвоем в машине дочери полковника, пусть даже у меня на руках имеется доверенность, подписанная Викой. Ты ведь знаешь, какая она нервная. «А кто из вас сбил Березину?» — поинтересовался Семенов. «Ты никогда не говорила мне, что водишь автомобиль?» «Березину сбила твоя несостоявшаяся невеста», — хихикнул Опарин. «Нельзя же все сваливать на одного человека». «А также моя несостоявшаяся невеста снабдила тебя снотворным, не поступающим в продажу», — сказал Василий. «Кстати, как оно очутилось у мальчика?» «Лариска принесла его для меня, а я поделился с Косяком», — пояснил Опарин. «А ты-то откуда узнал об этом?» «Не стоило выбрасывать пузырек у калитки гостиницы на Днестре». «Я не подумал о такой мелочи», — признался капитан. «Только ты способен, найдя пузырек, предположить какую-то связь между лекарством и убийством Шиманского. Да снотворным пользуются сотни людей. Некоторые имеют связи в больнице». «Сверни налево», — попросил он Ларису. Они помчались по проселочной дороге мимо коттеджей. «Ты умный парень, Вася, и мы с тобой могли бы неплохо поработать», — с сожалением сказал Опарин. «Но ты все испортил». «Отпустите старика», — попросил Василий, бросив взгляд на съежившегося рядом с ним Магнитского. «Он ни в чем не виноват. Люди этой породы довольно-таки любопытные и сами находят приключения». Григорий похлопал девушку по плечу. «Вон там пустынно. Тормози. Если мне не изменяет память, где-то тут есть лодка». Девушка остановила джип неподалеку от моря. «Выходите», — обратился к пленникам Григорий и выпрыгнул из машины на желтый песок. Лариса тоже вышла и встала с ним рядом. Опарин, ухмыляясь, прицелился в Василия и Магнитского из пистолета. И тут произошло то, чего не ожидал ни один из них. Громыхнул выстрел, потом другой, и капитан и его возлюбленная упали замертво. Магнитский держал в руках дымящийся старый Вальтер. «Так и знал, что он мне когда-нибудь пригодится», — констатировал он. Василий растерянно уставился на ювелира. «Юлий Львович», — начал было лейтенант. Старик грубо оборвал его. «Стой там, где стоишь, или встретишься с ними на небесах». Его морщинистое желтое лицо исказилось в злобной гримасе. «Я много лет охотился за этим золотом», — сообщил Магнитский. «Всегда помогал милиции. Теперь полиции. Надеялся, что и они обратятся ко мне за консультацией, если сокровище попадет к ним в руки. Отыскал родственников любовницы Ефима Елика, наблюдал за ними. По моей просьбе Лидия обыскала каждый уголок дома и в старой шкатулке нашла пожелтевшее письмо. Сначала мы договорились, что самостоятельно найдем клад и поделимся по-братски. Однако ей вдруг вздумалось вмешать в это дело полицию. Она решила отдать государству то, что по праву принадлежит мне». Семенов спросил: «Но при чем тут вы?» «Я же рассказывал вам, молодой человек», — пояснил Юлий Львович, — «о подельников, братьев Еликов. Одного из них звали Леонид Шифман. Это мой родной дядя по матери. Когда мой отец пришел однажды к нему в тюрьму, Леонид намекнул: Елики наворовали столько, что власти потом не нашли и десятой доли. Ефиму удалось сбежать. Он, мол, обязательно объявится или даст подельникам знать, где спрятано сокровище. Дядя посоветовал понаблюдать за любовницей Елика и не ошибся. Вернее, ошибся он лишь в одном. Женщина была сильно напугана и ни словом не обмолвилась о письме. Отец просил ее не бояться и довериться ему, но она утверждала: после бегства Ефим не пытался с ней связаться, и только ее внучка помогла мне напасть на след. Помогла и сама же. Почему же я не решился ее убить?» Он медленно подошел к машине и открыл переднюю дверцу. Сверток с золотом мирно покоился в бардачке. Старик помахал им перед лицом молодого офицера. «Наконец-то оно обрело своего истинного хозяина! Жаль, мой отец не дожил до этого момента!» Он опустил морщинистые веки, в его памяти всплыли картины далекого прошлого. 1941 год, конец июля. Маленький Юлик с матерью и отцом сидел на узлах с одеждой на пристани морского вокзала. Теплоход «Ленин» принимал пассажиров. Толпы народа с баулами и чемоданами штурмовали трап. Разумеется, ни о каких билетах на теплоход не было и речи. К отправке готовились не менее 1500 человек. Они разместились на спасательных жилетах. Отец, Лев Борисович, все время нервничал. Позже Юлий догадался, его папа регулярно подслушивал разговоры капитана и лоцмана, и далеко не все в этих беседах нравилось ему. Вот почему он достал из чемодана тонкую тетрадь в клеточку и принялся быстро что-то записывать. А потом страшная ночь, когда пароход напоролся на мину. «Лево руля! Полный вперед!» — кричал капитан, стараясь вывести «Ленин» на мелкое место. Пароход дернулся и накренился на правый борт. Он начал так быстро погружаться в воду, что все попытки капитана исправить ситуацию оказались тщетными. «Шлюпки, шлюпки на воду!» — кричал он команде, но они вряд ли слышали его. Крики ужаса и отчаяния пассажиров, метавшихся по палубе, мешали услышать возгласы капитана. Впрочем, шлюпки все равно не успели бы спустить. Слишком быстро Ленин уходил носом в воду. Вот уже оголился грибной винт, остановились машины. Лев Борисович и Роза Исаковна кое-как стояли на покосившейся палубе, ожидая посадки в лодку. Маленький Юлик протирал заспанные глаза. Вдруг отец вытащил из кармана полиэтиленовый пакет и ремнем закрепил его на поясе мальчика. «Если... в общем, когда станешь большим, прочтешь это». Тогда до ребенка не дошел страшный смысл его слов. Родителям уже было ясно, мест в шлюпках хватит далеко не всем. «Прыгайте в море! Затянет вас! Прыгайте!» — кричали тонущим со всех сторон. Мать и отец схватили Юлика за руки и прыгнули. В кипевшей от множества тел в воде мальчика оторвало от родных. Он уже захлебывался, когда чьи-то сильные мужские руки вытащили его. Он плакал и кричал, пытаясь сказать, что надо спасать его папу и маму, но его не услышали. А потом была эвакуация на Урал, возвращение в Одессу и детский дом. Отцовскую тетрадь он бережно хранил, и прошли долгие годы, прежде чем молодой ювелир решился прочитать то, что в ней было написано. Лев Борисович вкратце поведал историю о братьях Еликах, о Шифмане и о спрятанном где-то золоте. И Магнитский понял, он должен найти это сокровище. Пистолет в руке старика задрожал, от этих горестных воспоминаний у него затряслись руки. Они словно ролик фильма промчались в его памяти. На глаза его навернулись слезы. «Юлий Борисович», — мягко проговорил Василий, — «отдайте мне пакет, я никому ничего не скажу. Вам все равно далеко не уйти, а если вы убьете и меня, возьмете страшный грех на душу». Магнитский закусил губу. «Я не хочу причинять вам зло. Прошу вас, дайте мне только 3 часа форы. Я скроюсь надежно, поверьте. А вы расскажете в отделении, как все было, и получите благодарность. Но зачем вам это золото?» Семенов промолчал. Ювелир попятился и, не опуская пистолет, обыскал труп опарина. Вытащил его табельное оружие. «Теперь «Мне стало спокойнее», — заявил он. «Прощайте, Василий. Желаю вам удачи». Он мчался по берегу с неожиданной для его возраста прытью. Лейтенант смотрел ему вслед. Куда же собрался бежать этот человек? На что он рассчитывает? Даже при очень сильных связях ему не уйти далеко. Оперативник не собирался давать убийце двоих людей, пусть и таких подлых, как Опарин и Лариса, какую-то фору. Он уже приготовился незаметно уйти подальше, и тут вдруг старик, отбежавший на десяток другой метров, схватился за грудь, зашатался, взмахнул руками и упал. «Юлий Борисович!» — молодой офицер бросился к нему. Ювелир лежал на спине, на его посиневших губах запеклась кровь, широко раскрытые глаза смотрели в небо. Злополучный пакет сквозь пленку матово блестя валялся с телом рядом. Василий пощупал пульс и вздохнул. По всей видимости, у старика не выдержало сердце. Родственник подельника братьев Еликов был мертв.